Глава пятая. Правила. Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлинивать бумагу, но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлинивал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода, на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые. Но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял 6 листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху «Правила жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал, не переписать ли, и долго мучился, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю? «Духовник приехали. Пожалуйте вниз правила слушать», — пришел доложить Николай. Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мной вошел из другой двери. Духовник, седой монах с строгим старческим лицом, благословил папа. Папа поцеловал его небольшую широкую сухую руку. Я сделал то же. «Позовите Вальдемара», — сказал папа. «Где он? Или нет? Ведь он в университете говеет». «Он занимается с князем», — сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела от чего-то, сморщилась, притворяясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку. «Что еще новый грех сделала?» — спросил я. «Нет, ничего, так», — отвечала она краснея. В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей. «Вот тебе все искушение», — сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке. Я не мог понять, что делала с сестрой. Она была сконфужена, так что слезы выступили у нее на глаза, и что смущение, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее. «Вот видно, что ты иностранка». Ничего не могло быть обиднее для Катеньки название «иностранки». С этой-то целью употребила его Любочка. «Перед таким таинством», — продолжала она с важностью в голосе, — «и ты меня нарочно расстраиваешь. Ты бы должна понимать, это совсем не шутка». «Знаешь, Николенька, что она написала», — сказала Катенька, разобиженная названием иностранки. «Она написала?» «Не ожидала я, чтобы ты была такая злая», — сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас. «В такую минуту и нарочно целый век все вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями».